Глава 12. Гудки протяжно били в ухо. Я повернулась, переложила телефон в левую руку и опустила ладонь на кобуру, сохраняя бесстрастное лицо. С неохотой, но Андрей меня отпустил. Он по-доброму щурился. Из-за солнца, бьющего в глаза, зрачки сузились в точку. «И что ты с ним сделал?» «Кармен, ты злишься, знаю». Андрей не заметил моих телодвижений. «Я очень жалею, что тебе наговорил. Согласен, сам все испортил». Я нахмурилась. «О чем он?» «Когда я сказал, что вампиры выбирают своих...» Он боролся с каждым словом, словно признания трудно ему даются. «Я не себя имел в виду. Я не хотел, чтобы ты вернулась к Эмилю. Было видно, что ты по нему сохнешь». «Я по нему не сохла», — из упрямства возразила я. «Ты помнишь, что я еще сказал? Что могу выбирать по любви, кого захочу?» Не знаю, какой по счету этот был гудок, но Эмиль ответил сонным, но вполне живым голосом. «Яна, что случилось?» Я облегченно выдохнула. Обрадованная, я пропустила слова Андрея. На душе стало так легко, что даже голова закружилась. «Все нормально. Просто хотела тебя услышать. Извини, что разбудила. Спи». Я отключила телефон и улыбнулась. Андрей смотрел на меня с досадной насмешкой. «Ты решила, что я его убил? Кому он нужен? Кармен, ты слышала, что я сказал?» «Слышала», — буркнула я. «Все, что надо было услышать, я слышала. Давай останемся друзьями. Мы хорошие друзья, и так будет лучше». Андрей разочарованно усмехнулся. «Конечно, останемся, Кармен. Только друзья не слизывают кровь друг у друга с губ. Даже очень хорошие». Я покрылась мурашками при одном воспоминании и отвернулась к окну. Там, внизу, под жарким солнцем, вяли в клумбах цветы. «Эмиль, тебе не пара». Зачем-то Андрей отвел волосы с шеи и перебросил их вперед. Пальцы неприятно коснулись шрама. «Он тебя укусил». «Ты тоже», — возразила я. «Не так». Андрей перебирал волосы на затылке, а я с сожалением вспоминала времена, когда он не сидел на крови. И я думала, что он такой же, как люди. Простой приятный парень, хороший друг. Но в тихом омуте черти водятся. Если бы я знала, сколько всего скрывается под его амплуа своего в доску парня. Маски носят все вампиры. Не только Эмиль. «Понимаю, Кармен». Он словно читал мои мысли. «Я немного не тот, каким ты меня представляла. Но в наших отношениях это ничего не меняет. Давай сделаем так, если хочешь. Поиграем в тех, какими были раньше». «Поиграем? То есть сделаем вид, что никто не расстроен? И мы не разочарованы друг в друге? А что, неплохая идея? Так проще?» «Ничего ведь в самом деле не изменилось», — добавил он. «Не считая шрамов». «Давай», — согласилась я. «Эмиль, тебе не пара», — повторил он, лаская то самое плечо. «Андрей не дурак, может сложить и два, и два. Отметины от любовного укуса, поцелуй. И навстречу мы приехали вместе с Эмилем. Он уже все понял». Я хотела сказать: «Это не твое дело». Но лучше не начинать. Самцы вампиров агрессивны, а разборки между ними мне ни к чему. «Мы не встречаемся», — призналась я. «Просто сходили вместе в клуб. Он знает, что нас с Эмилем многое связывает. Знает, что третий лишний. И все равно не уходит. И от соперника Андрею избавиться просто. Сдать Эмиля. Только он знает, чью сторону я поддержу. Нет, он никогда этого не сделает. Андрею придется его прикрыть. Сходили, и ладно. Давай мы тоже сходим. Может быть, ответила я. Если честно, расскажешь, что вас связывало с Касьяновым? Пойдем на кухню. Здесь слишком ярко. Мы вернулись за стол, и я снова пододвинула к себе малину со сливками. Только в этот раз не была такой растерянной и уязвимой. Ничего интересного Андрей не сказал. Когда-то давно они вместе работали на старого мэра. Молодой был, глупый, как он объяснил. Мелкие поручения, иногда разборки. Андрей говорил неуклончиво, но обтекаемо. Словно это было давно и потеряло значение. А потом, мол, пути с Касьяновым разошлись. Что-то такое я и предполагала. Больше меня заинтересовал старый мэр, как он выразился. «Погоди, ты говоришь о том мэре, что был до тебя?» «Да», — спокойно кивнул он. «Которого я убил. Это давно было, Кармен. К убийству это отношение не имеет. Тех фигур давно нет в живых. Когда это было?» — уточнила я. «Вампиры живут недолго», — невпопад ответил он. «В том смысле, что их часто убивают. Решила вернуться к делу?» «И не прекращала. Я призналась. Я хочу свалить все на него». «Интересная идея», — хмыкнул Андрей. «Не уверен, что выгорит. Впрочем, вариант. Кармен, мы сами разберемся. А ты правда, займись убийцей Касьянова». Он так честно смотрел в глаза, что я заподозрила подвох. Хотя, что тут думать? Это повод пристроить меня к занятию и вывести из более серьезной игры. «Пока ими никто не интересовался», — сказал Андрей. «Надеюсь, так все и останется. Позвоню в столицу и скажу, что их посланники пропали с радара. Может, вообще уехали? Пусть ищут». «Если повезет, Андрею и вовсе удастся отвести от нас подозрения». «Я соскучился, Кармен». Он улыбнулся. «Давай сходим куда-нибудь. В клуб звать не стану, там Эмиль зависает». «Может, по городу погуляем?» «Зависает?» — нахмурилась я. «Говорят, часто его там видят. Почти каждую ночь». Мне безумно хотелось расспросить, что он знает. Но это так похоже на ревность. Я и ревную. Нет, я подозревала, что последние месяцы Эмиль не в монастыре провел. Но... спрошу у него сама. «Мне надо поспать», — вздохнула я. «Как раз собиралась, когда ты пришел». «Без проблем, сейчас уйду. Вот согласишься и уйду. Или ты все-таки с Эмилем?» Андрей выглядел предельно искренним. Хотя иначе, чем уловкой, это не назовешь. «Давай погуляем», — согласилась я. «Тогда до вечера, вернее, до ночи. Я до полуночи занят». Я проводила Андрея, скованно улыбнувшись на прощание, и легла спать. Хотя яркий солнечный полдень к этому не располагал. Но есть профессии, при которых учишься спать при любой возможности. Кто бы подумал, что городская охотница из их числа. Звонок разбудил меня после 11 вечера. Я выпуталась из-под одеяла. Кондиционер пахал на полную и, не глядя, схватила телефон. «Да». «Яна». Эмиль хрипло дышал в трубку, словно его что-то злило. «У нас еще один труп. Приезжай».